На другой день Патмосов ехал в царское село к Ястребову, который успел послать ему 4 телеграммы. «Что же вы, дорогой мой, так запропастились? Я истомился, ожидая вас!» «Занят был все этим же делом», — ответил Патмосов и, вынув из бумажника 3 письма, положил их на стол. «Вот письма, которые я брал. Они ни к чему». «Я же говорил, — сказал Ястребов, — у него любовниц 1000. Уберите, Севастьян Лукич». Он кинул письмоводителю письма и снова спросил Патмосова. — «Ну, что же вы сделали за это время?» — «Нашел убийцу», — ответил с улыбкой Патмосов. Ястребов даже привскочил, и глаза его засверкали. — «Я говорил? Ну, рассказывайте, какие улики, которые из 3?» — «Четвертый», — ответил Патмосов. Ястребов упал в кресло и захлопал глазами. — «Вы шутите?» — «Нет, серьезно». — «Где же он?» — «Он?» — Патмосов поглядел на часы. На них было без 2:11. — «Он сейчас будет здесь, у вас». — «Господина следователя можно видеть?» — раздался звучный голос. — «Пожалуйте!» — крикнул Патмосов, вставая. — «Пришел», — сказал он тихо Ястребову. Тот поднялся с кресла. «Вот и я!» И на пороге камеры показалась мощная фигура Санина. Патмосов горячо пожал ему руку и поспешил выйти.